Глава 16. 62. «Ну как так-то?» — сокрушенно сплеснул руками принц. «Что с этим идиотом не так постоянно? Все люди, как люди, прямо идут, а этот...» «До локалки же далеко было», — сказала Фитилек, шедшая недалеко от Максима. «Чего это он?» «Они могут притянуть человека к себе?» — спросил папаша Кац. «Нет, не было такого ни разу. Вот теперь нам точно не хватит Эйтерия», — огорченно махнул рукой сутулый мужичок. «Спрашивается, чего ходили?» «Да, будут вопросы», — кивнул, соглашаясь принц. «Пусть сами сходят, вопросы у них будут охренеть», — взвилась рыжая. «Сам-то чугун на 17-й остался, даже до портала нас не проводил. Ну как же, царь, мать его! Его по таким пустякам беспокоить нельзя, ему некогда, он о вечном размышляет!» «Фитилек, чего ты ему сразу этого не сказала?» — спросил принц. «Высказала бы ему в лицо, сейчас чего орать?» «И выскажу!» — она уже не говорила, орала на принца. «Я всем выскажу, я вообще сразу на 24-й уйду!» «Ты сперва до дома доберись!» — обронил сутулый. «Легко. Можете там на чугуна дрочить присядку, а я с этим козлом на одной платформе жить не желаю». «Успокойся, Фитилек», — попробовал урезонить ее принц. «Неудобно же при посторонних». «Да ладно, пусть знают. Чугун за последний год совсем оборзел. От него уже больше половины стаба свалило. Нас он тоже отправил на... хрен. Чего не так?» «Мы сами», — попытался улыбнуться мне принц. «Мы по собственной инициативе решили». «Добровольно-принудительно, ага», — воскликнула Фитилек. «Он нас просто сплавил куда подальше». «Почему?» — спросила Иштар. «Все просто, если разобраться. Народ стал уходить 17-й, потому что чугун стал позволять себе», — начал принц. «Берега он попутал», — перебила его девушка. «Охранять порталы, ходить в рейды, в магазины и прочее посылал всех, кроме себя и своей команды. Человек 20 вокруг него трутся, постоянно жируют, остальные пашут. У нас на платформе еще давно договорились главного выбирать, а чугун как залез наверх, так и отменил все. Сказал, что продлил срок до следующих выборов, мол, за полгода никто ничего не успеет. А чего там успевать? Уже год сидит один как памятник. Чуть чего слова поперек кто скажет, сразу с тем какая-то неприятность приключается. Совпадение? Вот и сюда послал всех тех, кто ему поперек горла встал». «Я бы не стал огульно всех под одну гребенку грести, Фитилек», — усмехнулся сутулый. «Меня-то уж точно. Кому они нужны, эти баллоны? Нам? Тебе? Мне? За каким хреном мы уже 40 человек уложили?» — не унималась рыжая. «Раз он такой плохой, этот чугун, чего вы его слушаете? Выкинули бы давно из стаба», — сказала кобра. «Пробовали уже 2-0 в пользу чугуна», — вздохнул сутулый. «Давайте сначала доберемся, там будет видно. Здесь нам все равно оставаться нельзя», — сказал я. «В крайнем случае пусть сами решают, что делать. Если с этим чугуном каши не сварить, то мы пойдем дальше. У нас цель простая — свалить на планету. Там хотя бы нет этого пресса внешников с их роботами и прочей механикой. Там для нас все привычное, как-нибудь проживем». «Мне еще с Жанной придется объясняться за Лиану. Она должна узнать, как погибла ее дочь». «Мужик дело говорит», — кивнула Фитилек. «Меня Лесник зовут», — кивнул я рыжий. «Мне все равно, как тебя зовут», — заявила наглая девчонка. «Нам еще две платформы с элитой пройти предстоит. Мы их 60 рыл еле прошли, а сейчас даже и думать не хочу. Так что какой смысл с вами знакомиться?» «Все равно все сдохнем», — усмехнулась Иштар. «Типа того», — кивнула рыжая. «Девочка-оптимист», — повеселела Наташа. «Что за элита такая нас ждет смертельная?» «А демоны слышали?» — пришел в себя от горьких раздумий принц. «Нет, расскажи», — потребовала кобра. «Двуногий, чуть выше человека, но чрезвычайно сильный. Это полбеды, самое страшное, что он очень хитрый. Такое ощущение, что он сохранил человеческое мышление, к тому же он обладает несколькими дарами», — сообщил принц. «Когда сюда шли, он не рискнул на нас напасть», — ставила Фитилек. Элита соображает. Вот крыса на 78-й, та тупая. Ее счастье, что живет в лабиринте, не догнали мы ее. Она доставила нам неприятности выше головы. Но с ней проще, она предсказуемая. Сейчас же за порталом нас ждет демон». «Какие у него дары?» — повторила свой вопрос Кобра. «Телепортация», — сказал сутулый. «Стоит в метрах 30 от тебя и через мгновение уже за спиной оказывается. А еще он может ментальным ударом сознания лишить. Ему достаточно внимательно посмотреть на кого-то, и тот впадает в ступор», — добавил принц. «Кроме этого, он очень сильный. Кто-то видел, как он ликвидатора за два удара на свалку отправил», — сказала Фитилек. «На большие группы он не нападает, потому что не успевает себя контролировать». «У нас большая группа», — спросил Арнольд. «Ты чего, здоровяк? Человек 40 его бы, пожалуй, отпугнули. У нас шансов нет, нападет однозначно». Скептически взглянула на него девушка. «Хотя ты один за пятерых сойдешь. Точно, тебя первого он и вырубит». «Оставаться здесь тоже нельзя», — заявил принц и с грустью добавил. «Это даже не стаб, не говоря уже о прочих радостях. Надо идти, кто-нибудь да пройдет в итоге». «Тогда, может, сразу на 20-ю? Я уже какой раз предлагаю, там мутный, он спокойный, как танк», — предложила Фитилек. «Вы все так настроены, лапки подняли». «Кто это все? Назад возвращаться сейчас нельзя, на полигоне элита с 10-этажный дом ходит», — напомнила Иштар. «Ее мы точно ничем не завалим». «Нет, Фитилек, слышишь, что женщина говорит, к тому же там еще и роботов полно. Пойдем вперед», — сказал сутулый. Так они пререкались до самого портала. Портал на 62-ю имел свою табличку, которая предупреждала путника о необходимости сопровождения как минимум трех ликвидаторов. Как здесь пойдет один из внешников, табличка не объясняла. Что им вообще здесь делать? В портал я заходил последний, привычно оглядевшись. Вроде никого не забыли, погони тоже нет. Сделав шаг, я оказался в мрачном мире, и если бы не прозрачный купол над головой с Млечным Путем, то можно было подумать, что мы спустились в ад. Пейзаж превалировал черно-серой палитрой с краплениями яркого красного цвета. Вся местность была изрезана глубокими оврагами с высокими стенами, хаотично расходящимися по разным направлениям. Без специального снаряжения залезть наверх было проблематично. «Это лабиринт?» — спросил я Фитилька. «Ты чё, дядя, какой лабиринт? Лабиринт будет дальше, а здесь все более-менее известно, мы и без карты пройдем». «Пошли тогда, чего встали?» — спросила Наташа. «Да вы посмотрите на них, сбились как овцы в кучу и ждут». Фитилек повернулась к толпе мнущихся возле портала людей и крикнула. «Сейчас дождетесь, он сам сюда придет». «Кто?» Кобра уже перекинулась в оборотня. Ее скафандр, тщательно упакованный, висел у папаши Кэтса в рюкзаке за спиной. «Демон, кто же еще?» Пожала плечами Фитилек. «Пока я его не вижу, значит, до него километр, не меньше». «А ты так всю дорогу ходила?» Спросила Наташа с брезгливостью, дотронулась до висевших на девушке лохмотьев. «Нет, что я конченая?» Возмутилась Фитилек. «Все у меня было в порядке. Комбез, термокамуфляж, противогаз. Когда платформа взорвалась, меня выкинуло в лужу с какой-то дрянью. Накидка и противогаз там остались, с остальным вот чего стало». «Жень», — прошептала мне на ухо Наташа. «Может, дадим ей скафандр? Он как раз ее размера. У нас все равно таких маленьких нет, даже папаша Кат с него не влезет». «Хорошо, только быстрее давайте. Чувствую, надо двигаться. Если не этот демон, то сзади постучат». «Погоня?» Деловито осведомился Арнольд, прилаживая пушки к рукам с помощью кобры. Кстати, принц и его люди с опаской посматривали за нашими приготовлениями, особенно за коброй в образе оборотня. «Возможно, чую я недоброе», — кивнул я. «Надписи эти еще бесят. Иштар, ты с внешниками общалась, они что, здесь поодиночке ходили?» «Ну уж не надо так меня с говном-то смешивать окончательно», — укоризненно ответила брюнетка. «Я не в курсе, где они ходили. Меня лично водили из камеры на допросы и в лабораторию. Понятно?» «Извини. Чего это я?» Она никак забыть не может полгода издевательств. Фитилек тем временем увидела, что ей дает Наташа, обрадовалась. И, не стесняясь никого, скинула свои лохмотья на землю. Я позволил себе разглядеть ее мельком, но чисто в профессиональном смысле. Мало ли она хромая или больная, куда с ней идти после этого? Мельком не получилось. Папаша Кэтс тоже пялился во все глаза на совершенную женскую фигуру рыжей. В своих лохмотьях она казалась бесформенной кучей с рыжей головой. Сейчас же перед нами, не стесняясь, стояла красавица. Впрочем, чего ей было стесняться? Миниатюрная рыжая красотка могла похвастаться идеальными пропорциями женского тела, что так удачно соединились в одном месте. Мы отвели глаза только после того, как Наташа погрозила нам кулаком. Остальные наши спутники, вероятно, уже наблюдали раньше фитилька. И не так живо реагировали на этот стриптиз. Они больше следили за Арнольдом и Коброй. Воодушевившись пушком гиганта, они побросали тяжелые баллоны с дейтерием и тритием и выдвинулись вглубь ущелья. Вперед также пошла фитилек, других сенсов у нас не было. Замыкать колонну я поставил Наташу с папашей Кацом. Иштар шла вместе со всеми, тихо переговариваясь с аборигенами 17-й платформы, выспрашивая их о житье. В головном дозоре шел я, Арнольд, Кобра и Фитилек. С нами шел еще один угрюмый мужик с РПК на плече. И обмотанный пулеметными лентами, как революционный матрос. За все наше недолгое знакомство он не произнес ни одного слова. Мы прошли порядка 2 километра по извилистым оврагам с высокими крутыми стенами. Под ногами у нас поначалу попадались редкие лужицы полуостывшей лавы, но чем дальше мы углублялись в хитросплетение оврагов, тем ярче и горячее она становилась. Когда фитилек предупреждающе подняла руку, лава уже текла полноценным ручьем, петляя от стены к стене. Также стали попадаться ядовитые гейзеры, выбрасывающие 5 метров вверх фонтаны серой пополам с лавой. «За поворотом открывается долина, в которой живет демон», — прошептала она. «Он там всегда?» — шепотом спросил я. «А где ему еще быть, дядя?» Она испепелила меня взглядом, что мне стало на мгновение стыдно. «Ну, мало ли, в магазин пошел или за квартиру платить». «С виду ты умнее кажешься», — резюмировала рыжая и осторожно выглянула за край отвесной стены. Взглянув мельком, она юркнула назад и прислонилась спиной к стене. «Там он, у себя на зиккурате стоит». «Где?» — спросили мы вместе с Коброй. «Мавзолей, у него там зиккурат, пирамида. Как вам еще объяснить, вы в школу ходили?» Я кивнул, Кобра отрицательно покачала головой. «Понятно с вами все, сами увидите. За что мне все это?» — прошептала фитилек, страдальчески закатив глаза. «Ваш выход!» Прежде чем обрадовать демона своим появлением, я взял у Кобры зеркальце на длинном тонком металлическом прутке. Осторожно выставив ее за угол, я стал изучать обстановку. Нас ждала довольно широкая долина, обильно изрезанная лавовыми потоками и выстреливающими гейзерами. А ведь среди этого великолепия могут быть еще и локалки, вспомнил я. Долина постепенно сужалась 100 метров и переходила в ущелье, перегороженное красной кирпичной стеной с причудливыми... Да это же Кремлевская стена! Точнее, ее фрагменты. Куски от нее валялись по всей долине. Основная же часть, оставшаяся в целости, преграждала дорогу. Впечатление было такое, что стена вырастает из склонов оврага и упирается с обеих сторон мавзолей. Мавзолей был тот самый, который я один раз видел, будучи в столице. Именно с него вожди принимали парады. Вот только сейчас вместо них на верхушке зиккурата стоял демон. А вот он смутно мне напоминал. Я даже не удивился, что он был ростом с обычного крупного мужчину, но, может быть, достигал 2 метров. Одежды на нем никакой, разумеется, не было. Гипертрофированные ступни с когтями обхватили гранит зиккурата. Руки им ничем не уступали и имели такие же чудовищные когти. Даже не знаю, спасет ли от них броня Арнольда, про скафандры и говорить было нечего. Мощный торс, полное отсутствие шеи, лысая человеческая голова с горящими недобрым красным огнем глазами. По бокам головы венчик коротких волос. Мать моя женщина, как же он машет на одного вождя мировой революции. Так вот где он оказался в итоге. Это пекло. До меня вдруг дошло, на каком кластере мы оказались. Прикинь, сделала страшное лицо фитилек. «Если здесь идет большая толпа, то демон исчезает. Если он решает напасть, то...» «Да, вдруг вы завалите его с перепугу, то знаете, что через час после этого начнется перезагрузка». «Как это?» — опешила Кобра. Обычно ведь происходит по-другому». «Обычно, обычно», — передразнила ее едкая рыжая девушка в скафандре. «Здесь все необычно. Конкретно этот кластер перегружается, когда умирает демон. А может быть, у него просто плавающий график. Короче, никто толком не знает. Мы здесь 4 раза всего были за год. После того, как заявили о своей независимости. Раньше сюда тоже проникали, но никто не возвращался. Когда мы нашли тяжелое вооружение, то впервые попробовали пройти кластер. У нас получилось, мы одолели его. После того случая демон сам не нападал, если нас было больше 40. Считать он хорошо умеет». «Если меньше...» На полном серьезе спросил Арнольд. Я уже приготовился услышать очередную порцию яда, но фитилек повела себя иначе. Она вздохнула и погладила гиганта по груди своей крошечной ладошкой, как бы успокаивая его. Так что вопрос Арнольда остался без ответа. «Какой рисунок боя у вас был? Как вы действовали?» — спросил я. «Рисунок? Да, бля, здесь целая картина маслом разворачивается. Эта рожа начинает метаться по долине, попробуй попади по нему. Поэтому и народу надо много, чтобы они все рассосались по полю и контролировали его передвижение. В идеале, конечно, было бы хорошо иметь стрелков каждые 30 метров. Именно настолько он прыгает по долине. Принц неправильно сказал, демон не телепортируется к людям, он как бы их подтягивает к себе. Ты можешь стоять на месте, но если демон возникнет рядом с тобой, то моментально окажешься рядом с ним. Короче, не так важно, кто кому прыгает. Главное, что когда ты посмотришь ему в глаза с расстояния 1,5 метра, то твоя песенка спета, дядя». Фитилек щелкнула пальцами перед моим носом. «Понял?» «Что происходит дальше?» Холодно спросил я. Я окончательно решил ее отшлепать после боя. Она начинала меня раздражать. Кобра поняла это и хищно улыбнулась волчьей пастью. «Дальше! Один удар лапы, и ты переходишь в разряд удобрения». Ей понравилось доводить меня. «А ты чего, волчара, ржешь? Тебя-то то же самое ждет!» «Жень, может, ее первую сдадим демону?» — прорычала Химера. «Слишком борзое тело!» «Ой, вы посмотрите на них!» — фитилек закипела. «Можно подумать, вы серьезно думаете его убить втроем? Он нас всех положит, стоит нам только показаться из-за угла. Я-то уж видела, как здесь они такие спотыкались, покруче вас намного». «Четвером же!» — прогудел Арнольд. «Это вы можете не считать, он с ума сошел, когда мы сюда шли. Вот его как раз демон к себе подтянул, только почему-то не убил». Она показала на молчаливого мужика с РПК на плече. «Он тронулся и больше не говорит». «А чего он тогда с нами пошел?» — удивился Арнольд. «Кто его знает?» — пожала плечами фитилек и рассмеялась. «Ему теперь уже на все похуй». «Четвертую я имел в виду Наташу», — сказал я миролюбиво. «А, ну, конечно, без твоей женушки здесь никак не справиться», — сказала рыжая. «Откуда ты узнала?» — спросила кобра. «Она сама сказала, боится за тебя, дядя, ты не в моем вкусе, можешь расслабиться». Заверила меня рыжая, не очень-то и хотелось. «Хватит с меня рыжих, нервные вы», — подумал я. «К твоему сведению, Наташа одна убила Скребера», — сказала кобра. «Чем? Своими грязными трусами?» — рассмеялась фитилек. «Сейчас увидишь», — послышалось у меня за спиной. Мы повернулись и увидели Наташу, с интересом слушавшую наш разговор. Как ей удалось так незаметно подойти, а ведь рыжая ее прекрасно видела, когда говорила о ней. «Ну чего, начнем?»